«Бегущее изображение – это как в тех синема, что показывала тень», – уточнил владыка огненной стихии. «Они самые», – подтвердил землянин. «Хотелось бы мне на них посмотреть». Мужчина протянул вперед руку, показывая на вспыхнувшую под ногами узкую тропу из пламени. «А пока пойдем, я покажу тебе свой мир. У тебя сейчас есть на это время?» Вообще-то в планах Немченко сегодня стояло посещение короля Алла Рамсвина, университета, начальника тайной службы, военного министра и своего штаба, но не отказываться же от приглашения могущественной сущности, одной из тех, чью природу он так для себя и не уяснил. Боги, бесы, кто они, что они, как выглядит на самом деле подруга Таня, Немченко уже видел, и почему-то не хотелось знать истинный облик повелителя огненной стихии. Время, да, есть, я никуда не спешу, смотреть оказалось особо-то и нечего. Вулканы, потоки разных оттенков магмы, слепящие раскаленные реки лавы, мрачные скальные горы с острыми пиками. Беседа тоже оказалась какой-то односторонней. В основном, землянин про себя рассказывал и отвечал на вопросы о своей прежней жизни. Скрывать что-либо из прошлого не стал. Доверие – первый шаг к дружбе, а Андрей бы не возражал, чтобы с новой стихией у него сложились бы хорошие отношения. 2 часа прошло или 3, он точно не знал, но, идя по прямой в одном направлении, огонь и его адепт вновь оказались на том же месте, откуда начали свой путь. Вот, рядом, в шаге, Андрей видит себя сидящим и невидяще смотрящим в стену напротив, а его о чем-то спрашивает рабыня Рида. «Пожалуй, мне нужно вернуться», — сказал повелителю огня. «Конечно», — кивнул тот, — «ты всегда волен приходить сюда, когда захочешь, и уходить в любой момент». Едва он это сказал, как раздвоение сознания у Немченко прекратилось, он целиком ощутил себя сидящим в кресле и услышал немного испуганный голос служанки. «Господин, повтори, а то я не расслышал. О чем ты спросила?» «Управляющий прислал узнать, когда вам накрывать обед. У повара все готово». «Эх, ничего себе!» — хохотнул Олрей, поднимаясь. «Вот время-то за работой пролетело. Скажи, пусть подают в гостиную. Я через четверть приду». Глава 19. Выехал из особняка верхом в сопровождении пары дружинников. На этот раз бывшая лесная разбойница в состав его эскорта не попала, хотя, разумеется, напрашивалась. Нравится ей важничать при могущественном маге. Но Олрей решил, что хорошего помаленьку, иначе у нее лицо треснет от самодовольства. Едва свернули на одну из центральных улиц, увидел необычайное оживление у 3 колодцев, громкие разговоры, активная жестикуляция беседующих людей и столпотворение у столба с объявлениями. Подумалось, если уж на обычной торговой площади столько желающих прочитать новости, то на храмовой, поди, и вовсе давка. «Что тут за шум?» – спросил Андрей, останавливая буцефала у троицы наемников, вышедших из оружейной лавки. «Королевский указ, господин», – ответил самый старший из вояк, почтительно поклонившись. «Объявлен расширенный набор рекрутов и введен военный сбор. С кем воевать собираемся, не сказано, но народ толкует, что с Миллетом. Сами как, не желаете записаться в нашу славную армию?» Вояки рассмеялись. Шутка была так себе, но наемники быстро поняли, что за молодой ел перед ними в парадном мундире, с большим количеством безумно дорогих амулетов и, главное, с серебряными нашивками стихии тени. Сказанное такой важной персоной даже с легкой улыбкой кажется очень смешным. Конечно же, солдаты удачи на вербовочный пункт не пойдут. В войне они с большой долей вероятности участие примут, только придут на нее в составе укомплектованных отрядов и на особый контракт, в котором все четко будет расписано. Во время Нейтерской войны Андрей, помнится, сильно удивился, когда узнал, что все 11 наемных сотен при регулярных полках генерала Липа Олкайринга в договорах имели пункт, по которому их нельзя было ставить в первую линию перед началом сражения. «Ну, на нет и суда нет», — махнул рукой адепт тени и направился дальше. Через квартал увидел 3 парней, по виду мелких приказчиков или даже помощников, со смехом глумившихся над сидевшим у стены веселого дома нищим стариком. В отличие от заклинания стихии света, светляки огня могли не только освещать, но и обжигать, не сильно, зато летали почти на 100 шагов. Андрей, став по совместительству еще и адептом огненной стихии, пусть пока на первой ступени с 3 простыми заклинаниями, хотел попробовать ее применить. Выдаст ли он этим себя? Ничуть. Мало ли какие амулеты при нем? Рассудив таким образом, Немченко один за другим отправил 3 пламенных шарика размером с грецкий орех в задницы глумливых парней, которым сегодня оказалось мало развлечений со шлюхами, решили повеселиться за счет несчастного старого оборванца. Временный интервал между бросками комочков пламени составил около секунды. Не пулемет, конечно, но близко к тому. Это заклинание, в общем-то, можно было применять в бою, при том, что оно относилось к бытовым и служило для разжига каминов либо в целях освещения. Убить им нельзя, а вот прожечь штаны на заднице и подарить чувствительный ожог кожи позволяет вполне, что и произошло. До придурков было меньше десятка шагов, и заклинания достигли своих целей почти мгновенно. Все трое мелких клерков от неожиданности и боли подпрыгнули. Тот из них, кто находился слева, даже взвизгнул тонким голоском, словно не парень, а девушка. Что это? Благородный Ант проделал свою маленькую диверсию на ходу и ехал дальше мимо, как ни в чем не бывало. Если бы сопровождавшие его дружинники радостно не заржали, жертвы шутки могли и не понять, от кого им прилетело. «За что, господин?» – пробасил, морщись, стоявший в центре. «Мало», – повернул Олрей к нему голову и притормозил коня. «Могу добавить, чего вы к дедушке пристали? Заняться нечем, так идите к вербовщику. Делиар нуждается в таких героях». Хотелось сплюнуть в их сторону, сволочей он не любил ни в прошлом, ни в своем нынешнем состоянии, только для его нынешнего статуса такой поступок выглядел бы не солидно совсем, да и придурки уже поплатились, не только болью и прожженными штанами, а и тем, что перепачкали их изнутри, когда до них дошло, чей гнев они вызвали. Благородный Анджи быстро забыл о происшествии, едва направился дальше по своему маршруту. В голове у него продолжали крутиться вопросы по поводу личности великого мага. Неужели все же и правда земляк? С грустью понимал, что выдавить из Тани ответы на вопросы об Аркадии не получится. Стихия хоть и называет себя подругой своего адепта Андрея, раскрывать ему все тайны не спешит. Во дворце землянин пробыл дольше, чем планировал. Он хотел зайти лишь в казначейство, чтобы узнать, как движутся дела по покупке земельного участка под строительство центра подготовки разведчиков, но король, оповещенный о прибытии Эларея, прислал за ним личного секретаря, тучного и важного Элагастера. Разумеется, отказывать правителю в его настойчивом желании увидеться Немченко и не подумал. К тому же, в беседе с правителем всегда можно получить информацию, что называется, из первых рук. Но вначале пришлось благородному Анду рассказать о результатах своего посещения Акры. Поделился не только в целом хорошими впечатлениями об организации обороны на западной границе, не забыв похвалить коменданта, дон Олкельмер этого вполне заслужил, но и без утайки поведал про печальный конец Миллицкого диверсионного отряда. Остается только радоваться, что Делиар имеет и такого могучего защитника. Будто разговаривая сам с собой, негромко произнес король. Правители и десятиранговые адепти не находились в королевском кабинете вдвоем, расхаживая вдоль окон, иногда останавливаясь, чтобы затем вновь продолжить изображать маятник. Зато в сражениях от меня будет намного меньше пользы, чем от других моих коллег, поскромничал Андрей. Но войну-то все равно выигрывают или проигрывают не клубы магов, а армии. Я уже видел, пока сюда ехал, что подготовка к встрече врага началась. Успеть бы до конца весны собрать нужное количество войск. Да, озабоченно кивнул Ратвис IV. Нам только для доукомплектования полков надо будет набрать свыше 8000 обормотов. Он ничуть не заблуждался насчет качества приходящего пополнения. А военный министр убеждает, что требуется сформировать еще 5 новых регулярных полков. Да и ополчения потребуются. Все же воевать предстоит и с Клертоном. Где на все взять денег и людей? Да так, чтобы к концу весны закончить подготовку, пока не представляю. Послезавтра на Большом Совете будем обсуждать. Надеюсь на твое присутствие там, как и твоих коллег. Знать бы заранее, сколько этот старый маразматик Ланд пошлет на помощь миллицам. Постараюсь это выяснить, пообещал начальник разведки. Только не до послезавтра. Он с улыбкой качнул головой. Подозреваю, что король Ланд пока не решил, ближе к концу зимы выяснится, буду держать этот вопрос на контроле. А насчет участия в совете, конечно же сочту за честь на нем присутствовать. Так-то землянин спешил с убытием по местам боевой славы, как он иногда в шутку называл нагабенный фош с реем, чтобы создать портальную сеть, в первую очередь для членов своего рода, но он не настолько еще зазнался, чтобы игнорировать приглашение от правителя государства. Хотя после вчерашнего повод для гордыни появился огромный, вместе с подозрением, что гертальские стихии намерены открыть ему путь великого мага. В общем, на Большом Совете он будет присутствовать, Ни разу еще там не был, интересно. А с другой стороны, Немченко своим умом уже дошел, о чем пойдет речь на назначенном сборище. И это вовсе не выработка планов предстоящей подготовки к войне. Войны тут велись так часто, что каждый государственный чиновник и так отлично знал, какие действия необходимо предпринять. Королевский указ уже озвученный, шестеренки военно-бюрократического механизма заработали. Наверняка королю на совете надо будет убедить клуб магов принять участие в предстоящих сражениях полным своим составом. Десятиранговые маги с большей охотой участвовали в наступательных войнах, а вот от защиты территорий своих королевств старались уклониться, и никаких законов, а равно и возможности обязать их выступить на стороне королевской армии не существовало. Вопросом, отчего у его коллег столь разные подходы, Андрей задаваться не стал. Сам, став в новой жизни большим любителем трофеев, отлично понимал причину. Одно дело добыча, взятая с города на территории противника, и совсем иное, когда освобождаешь или защищаешь свои, а захваченными амулетами и казной приходится делиться на общих основаниях. Патриотизм? Спроси о нем землянин своих партнеров по клубу, ничего кроме недоумения или смеха в ответ бы не получил. Тем не менее, знание темы предстоящего совета ничуть не уменьшало любопытство попаданца. Шутка ли, впервые присутствовать на столь важном и статусном мероприятии? Беседа с Ратвесом IV затянулась ненадолго. Через 2 часа после того, как вошел во дворец, Андрей королевскую резиденцию покинул, и это с учетом времени, которое он провел в канцелярии, вернее, казначействе и тайной службе. А вот у Элла Рамсвина пришлось задержаться вдвое дольше, Жули не хотела отпускать приятного гостя без обеда. Так что о делах со своим старшим приятелем по клубу Немченко смог поговорить, лишь отведав все, что хозяйка дома настойчиво советовала попробовать. На пути в кабинет Гента он вспомнил о Демьяновой ухе и осознал, что впервые ощутил, каково это стать жертвой чересчур навязчивого гостеприимства. «Через 3 дня снова куда-то отправляешься?» – удивленно усмехнулся Ол Рамсвин. Они сидели в креслах перед столиком, где стояла бутыль вина, к которой никто из них не думал прикасаться. Хватило выпитого за обедом. «Ант, чего тебе в столице-то не сидится? Вам бы с Джисой почаще появляться при дворе или на городских торжествах, а вы будто бы затворники. Зная характер твоей очаровательной супруги, даже не буду гадать, кто из вас инициатор такого поведения. А кроме развлечений у тебя тут и забот полно». «Полно», — согласился Олрей. «Только с ними есть кому разбираться. А некоторые вещи я должен сделать сам. Скажешь, какие? Тебе обязательно. И расскажу, и опять попрошу помощи. От советов, кстати, тоже не откажусь». Мудрость родного мира подсказывала землянину, что месть – это такое блюдо, которое лучше есть холодным. И все же затягивать с ответным визитом во владение Элла Мильсера он не хотел. Помнил про свою отходчивость, не умел, ни раньше, ни теперь долго хранить злость или обиду, и решил последовать другой поговорке: «Ковать железо пока горячо». Рассказав Генту о несостоявшихся планах милицких диверсантов и подробности разгрома направлявшегося к Рею отряда, попросил пока оставить при себе те амулеты, которые Ол Рамсвин ему выдавал во временное пользование. «Разумеется, я не стану просить их немедленного возврата», — согласился хозяин дворца. «Только очень бы не хотелось, чтобы ты натворил непоправимого. Убедился ведь, что против твоих здоровья и жизни ничего не замышлялось?» «Убедился», — кивнул попаданец. «Обещаю, что с головы Элла Мильсера не упадет ни один волос». Ол Рамсвин опять с удивлением посмотрел на молодого товарища и рассмеялся. «Как может упасть то, чего нет?» — пояснил он причину своего веселья. «Кирос всегда острижен наголо. Эта привычка у него еще со времен заговора Элла Патрита». Немченко отвесил себе мысленный подзатыльник. «Начальник разведки, называется, не только внешности своего противника не узнал, а даже имя его не удосужился уточнить. Позор, как тем нечистым трубочистам стыд и срам. А вот Гент явно знает о боли Майсере немало». Некоторое время, пока обсуждали возможные масштабы вторжения милицев, Андрей все думал, попросить своего гостеприимного хозяина рассказать о милицком десятиранговом воднике или нет. В итоге, не стал. В конце концов, у благородного Анда есть кому добывать сведения в Равине. Главное, поставить задачу. Заодно устроить очередную проверку возможностей своей резидентуры. Уже попрощавшись с Элом Рамсвином и его очаровательной супругой, подойдя к державшим Буцефала дружинникам, подумал, что в его нежелании обратиться за сведениями к адепту огня больше присутствовала гордыня. Не хотел разведчик терять лицо, показав свою непредусмотрительность. Джиса из университета сразу прибыла к их строящемуся дворцу, где Андрей ее и застал. Любимая пребывала в хорошем настроении, чему нашлось сразу несколько объяснений, успешно отчиталась по учебным хвостам, вкусно пообедала в новой кондитерской с компанией друзей и подруг, успешно протестировала их с Альмием эликсир омоложения на старом каторжанине, переданном университету после увечья, и убедилась, что все ее указания по переделке большого зала дворца бригадир отделочной группы выполнил неукоснительно, ничего не перерутав и уложившись в отведенные сроки. «Ты как, обсудил свои дела?» – поинтересовалась Джиса, садясь в карете на диванчик напротив супруга. Андрей бы и верхом до дома доехал, но жена решила, что в экипаже ему будет удобней. «Прямо с утра завтра отправишься, знаешь, пожалуй, впервые расстанусь с тобой без тревоги, даже с нетерпением. Хочу поскорее уже портального пути между столицей и Реем. Я сейчас соберу кое-что для папы с мамой, ты же все равно вначале к ним в Пирин заглянешь». Она имела в виду, что продажей хатинского особняка займутся ее родители. «Передашь им от нас с тобой?» «Передам, собирай, только можешь не торопиться. Я послезавтра буду на Большом Королевском Совете. В общем, отправлюсь через 2 дня только». «Да», глаза Эллы сияли. «Почему-то так я и предполагала. Когда я не желаю, чтобы ты уезжал, тебя всегда уносит и иногда надолго. Стоило же мне пожелать твоего скорейшего убытия, как тут же появляется причина для задержки. Наверное, я как тот ослик и до подарков от друзей, несчастливая. Шучу, шучу. Я ведь тебе главного из случившегося сегодня со мной не сказала». «Да ну», Андрей пересел к супруге, стукнувшись при этом головой о потолок, когда карета ощутимо тряхнулась на очередном выступающем камне мостовой, и крепко Джису к себе прижал. «Докладывай, что у нас еще случилось». 9. Сразу предпоследняя ступень. Обрадовала мужа 10-ранговая адептка земли. Едва отъехала от университета, почувствовала, что Каменюшка хочет меня увидеть. И вот, а еще я теперь могу устраивать возведение и разрушение объектов на расстоянии более 100 миль. Представляешь, это, конечно, не совсем пространственная магия, но мне теперь не нужно будет лично где-то присутствовать, где мы решим что-то соорудить, или ехать к какой-нибудь крепости, чтобы наносить по ней удары. А во, впечатлился Олрей, у тебя теперь длинные руки. Да, и тебе не нужно будет отправляться в Мейсер. Определи только точное место, где этот замок находится. Это же необычное поселение, Джи, засомневался в энтузиазме любимой. Там и амулетов защитных полно, а, главное, родовой камень. Так я и не говорю, что разрушу замок. Алла вывернулась из объятий мужа и заглянула ему в лицо. Но один удар за другим постоянно будут ослаблять его родовик. У нашего врага и членов его семьи вся энергия будет уходить на возмещение урона. А твоя, что моя, не поняла Джиса. Твоя, говорю, энергия на что будет уходить? Ты будешь тратить столько же, сколько и мейсеры. Получается, что Реи тоже будут в проигрыше. Вместо амулетов или алхимических зелий, получим лишь моральное удовлетворение. Оно того стоит. Карета уже въезжала во двор особняка, когда ненадолго задумавшаяся адептка земли ответила супругу. Ты прав, не стоит. Глава 20. В этот вечер с Джисой ему стало скучно, не поговорить, заняться любовью. Настолько она увлеклась апробацией новых обретенных умений, что ей стало не до чего. Развалившись по центру кровати, раскинув руки в стороны, подтянув ноги и закрыв глаза, Аларей принялась возводить флигель для приехавших на время дружинников и слуг на заднем дворе их дворца. Судя по выступившим на лбу Джисы капелькам пота, дело оказалось непростым и явно будет небыстрым. Что ж, раз такое дело, то Андрею тоже есть чем заняться. Аккуратно сдвинул одну руку любимой и лег рядом. Ширина постели позволяла не перемещать Джису саму с центра, места хватило. Закрыл глаза и еще раз проанализировал произошедшие изменения в своей ауре. Нет, ее вид внешне остался прежним, вот только содержание стало другим. Теперь в ней содержалось, ни много, ни мало, 60 гитов энергии. Улыбнулся. О таком в Паргее даже и помыслить не могли. 30 считалось пределом, а про возможности жившего давным-давно великого мага толком никто не знал. Если правда, что тот освоил все 9 стихий, получается, он имел резерв в 270 единиц. Вместе с магическими способностями приходили и знания, как ими пользоваться. Так что, Андрей испытал в дополнение к эйфории легкое разочарование. Будучи пока на первой ступени стихии огня, он мог вкладывать в ее заклинание только 3 гита, и увеличение энергетического объема атак тени не произошло, все те же 30 единиц максимум. В общем, выигрыш получился лишь в двукратном усилении аурной защиты. Ну и то хлеб, рассудил землянин, нисколько не расстроившись. Открыл глаза, посмотрел на лежавшую рядом супругу, работает. Отправился в гости к Тане без нее. Привет, стихия мгновенно возникла сидевшей рядом с ним на кровати. Сегодня она вновь оделась в сари. Андрей не сдержал улыбку, над переносицей подруги нарисована точка, представляется индианкой, женой Раджи. Неужели опять индийский фильм попросит? У землянина другие планы. Раз уж Джиса оставила его в одиночестве, в том смысле, что не пошла с ним в сумрачный слой, то может Таню вывести на откровенный разговор со своим адептом. И тебе здравствовать. Немченко взял ее холодную как лягушка ладонь и пожал. У меня к тебе вопросы. Кто бы сомневался. Ответишь, ты, давай, спрашивай, а я уж решу, на что смогу, а на что нет. Она вытянула свою ладонь из его рук, понимала, что ее прикосновения другу не сильно приятны. Впрочем, догадываюсь. Об Аркадии, ведь так, наш огонь всегда не сдержан, что в поступках, что в словах. Вот и про твоего предшественника проболтался. А даже если и так, действительно хочу спросить о великом маге. Андрей проявил настойчивость и вновь взял руку Тани, почему-то свербело глупое желание хоть чуть-чуть ее согреть, хотя и понимал, что это невозможно. Откажешь, опять сбежишь, куда я сбегу? Усмехнулась тень. Во-первых, я все же у себя дома, а во-вторых, мне захотелось еще раз посмотреть позавчерашнюю синема, никуда я не денусь. Итак, спрашивай, куда он делся? В жизнеописании ничего не сказано о его смерти. Может, этот Аркадий еще здесь где-то? Я имею в виду, в Паргее. Таня совершенно джисиным жестом, чей облик ей так приглянулся, дернула худым плечом. Я не знаю, куда он делся, ответила и внимательно посмотрела на своего адепта и друга. Здесь у нас в мире его нет, и он не умер. Чего ты морщишься? Разве я тебя когда-нибудь обманывала? Не помню такого. Подумав несколько мгновений, признался Андрей. Хотя так-то он знал, что все когда-нибудь случается впервые. Раньше тень правда не солгала ему ни разу, но ведь гарантий, что этого не случится вообще никогда никто не давал. Впрочем, оснований сейчас не верить подруге у него не было. Вот именно. Таня улыбнулась. Если я не захочу отвечать, то просто не стану этого делать. Тебе ведь знакомы мои привычки. Я могу лишь предполагать, что Аркадий вернулся туда, откуда прибыл. Что, от услышанного Немченко будто подбросило в кровати, и он сел, спустив ноги на пол. Разве такое возможно? Есть многое на свете, друг Горация, что недоступно нашим мудрецам. Ответила тень цитаты из Шекспира. Нахватались подруги от Андрея. Считается, что нет, покинуть Паргею нельзя. Но тут, честно, не спрашивай даже, почему так случилось. Подозреваю, что Хаос постарался. Если огонь бывает болтлив, но понятен, то Хаос безумен. Правда, Андрей, он может вывалить на тебя много информации и при этом не сказать ничего, у него всегда одно противоречит другому. У тебя же скоро будет родственница и его адептка. Напомнила Таня про 9-ранговую магиню Альму Олкантер, 17-летнюю невесту кузена Инвера. Предоставится возможность, поговори с ней. Ты умеешь располагать к себе не только нас, стихии, вижу, с людьми у тебя не хуже получается. Может, она тебе что-то прояснит. Я же знакома с Хаосом Вечность, но совсем его не понимаю. Знать бы еще, о чем спрашивать. Подумал вслух Немченко. Вряд ли девчонка знает хоть что-то о судьбе великого. Не думаю, что ее стихийный повелитель с ней этим поделился. Да ей и ни к чему. Спроси о времени и пространстве. У Хаоса это как-то связано между собой. Он мог, я так полагаю, дать возможность своему адепту наивысшего уровня вернуться туда, откуда тот пришел и в то же самое время, что и покидал родной мир. Это мои домыслы, Андрей. Права я или не права, сама не знаю. Узнаю этой Альмы, надеется ли она когда-нибудь на обретение дорог времени. Намекал ли ей об этом Хаос? А вообще, можешь просто дождаться, когда он сам захочет тебя принять у себя. Безумец любопытен, как и все мы, а ты очень, ты гораздо интереснее Аркадия, и лучше. Похвала в свой адрес землянина, понятно, порадовала, но от прояснения такого обстоятельства он, разумеется, не удержался. Лучше, интересно, чем, дай угадаю, фильмами. А что, Аркадий их вам не показывал? Не показывал, подтвердила Таня. Может, от того, что он изначально достался в воде, а та с образами и мыслями не очень успешно. Или у него самого с фантазией не ладилось, не знаю. К тому же, не уверена, что вы с ним из одного мира. И ты, и он закрыты от нас, я про ваше сознание. Мы видим лишь то, что вы хотели бы нам показать или сказать. Вдруг там, где раньше жил Аркадий, не было чудо-кинематографа. Но лучше ты вовсе по другой причине. В тебе с самого начала не имелось негатива к нашему миру. Ты как будто бы здесь родился, настолько хорошо прижился в Паргее. Аркадия же все время что-то тянуло назад. То ли неисполненные долги, то ли сильная привязанность к кому-то, то ли еще что. Если кто об этом и знает, так только вода, но она вряд ли скажет. Они друзья, были друзьями, как мы с тобой, а тайны друзей не выдают. Ведь так, так, машинально подтвердил Немченко. Получается, если ему Хаос дал способность пользоваться в дополнении к пространству, как ты мне, еще и дорогами времени, то Аркадий, побывав на родине, в любой момент может вернуться. Андрей сейчас и сам не понимал, был бы он рад появлению рядом с собой коллеги, да еще и возможного земляка, или нет. А вот это вряд ли возможно, мотнула головой Таня. Там, куда он отправился, там, где жили ты и он, нашей силы нет. Если тоже решишь наш мир покинуть, останешься без магии, без меня. Показалось ему или тень действительно расстроена такой перспективой, похоже на второе. Я не он, Тань, поспешил успокоить. Джиса и ты, самое дорогое, что у меня есть. Даже если надумаете меня прогнать, выгоните в дверь, в окно залезу. И вообще, уйду от вас только вперед ногами. Подруга рассмеялась и поднялась. Андрею захотелось наедине поразмыслить над услышанным от нее. Да не тут-то было. Уходить Таня никуда не собиралась. Более того, решила увеличить их компанию за счет Алирей, которую, не спросив своего адепта, затащила в свое царство тени. «Привет, Джи!» – поздоровалась с подругой. «Смотрю, ты освободилась от земляных дел и хочешь сюда, а твой благоверный никакого внимания на тебя не обращал. Я еще с ним поговорю», – шутливо пригрозила Алирей, усаживаясь рядом с супругом на освободившееся после Тани место. «Он не специально», – заступилась за своего адепта тень. «У нас важный разговор с ним был, но мы уже закончили. Предлагаю приступать к самому интересному». Не откладывая, а обсуждение можете отложить на потом, без меня. Спорить с Таней Читареев, конечно же, не собиралась. Уснули они только через пару часов, а утром, проводив Джису в университет, землянин решил устроить себе выходной день, не в полном смысле этого слова, а просто решив не покидать особняка. Потраченная во время сражения с милицкими диверсантами энергия амулетов требовала восполнения, и Андрею было о чем подумать наедине с самим собой. Жена его прекрасно понимала и с вопросами не приставала. В штабе разведки своего начальника ожидали, однако в этот день карту и Лоиде Арманд пришлось довольствоваться его указаниями, переданными по эфирнику, а позже, уже после обеда, письменными распоряжениями, которые он отправил со своей дружинницей Радой. Андрей заканчивал наполнение последнего из использованных артефактов, когда вернулась Джиса. Сегодня она в университете не задерживалась и, хотя успела заскочить на стройку дворца, явилась домой за полтора часа до ужина. «Она не сказала тебе, когда с тобой пожелают встретиться остальные стихии?» – спросила супруга, сидя на подоконнике в кабинете. «Нет, и я еще не уверен, что все они захотят». Наполнение кристаллов энергии требовало некоторой сосредоточенности, но Андрей давно научился совмещать этот процесс с другими делами. Все-таки опыт в магических манипуляциях у него уже не маленький. Самому бы хотелось быстрее совсем определиться, кто я, почему, зачем, для кого или чего, и за что мне такое счастье. Ничего, я подожду. Все тайное рано или поздно становится явным. Поедешь завтра со мной во дворец, у тебя же завтра учебы нет. Пока я буду совещаться, пообщаешься со двором. Пожалуй, нет, отказалась Аларей. Меня тут пригласили в трактир. «Своей группой собираемся отметить сдачу зачетов. Ты же не возражаешь?» В любви и преданности Джисы попаданец не сомневался. Сам не собирался ее предавать и смело рассчитывал на такое же отношение с ее стороны. Так что, пусть веселится с друзьями. Помнил свою академическую молодость. От сессии до сессии живут студенты весело. Он улыбкой и вытянутыми вперед руками позвал ее в объятия. Суетившаяся здесь же Эмга, помогавшая хозяйке переобуваться, быстро забрав ее сапоги, покинула комнату. Привыкла, что в присутствии слуг господин Ант ласкать жену не желает, вот и оставила хозяев наедине, не забыв поправить на столе золотые кубки под вино, чтобы они располагались на ровном расстоянии от кувшина и блюда с фруктами. Рабыня, приученная Элой к педантизму, на этот раз зря старалась, все равно господа ее натюрморт весьма грубо сдвинули, один из кубков и вовсе упал на пол. Джесси захотелось полежать грудью и животиком на столе, отказать любимой женщине в такой прихоти Андрей, конечно же, не мог. Задирая ее юбку, на мгновение подумал, что встреть он Джессу на земле, то, подобно Аркадию в Паргее, бы счастлив не был и при первой же возможности вернулся домой. Тем более, что благодаря дорогам времени через испытание разлука им проходить бы не пришлось. А к потере магии при возвращении как бы отнесся, да черт бы с ней, с магией-то, когда рядом такая замечательная женщина. Во дворец он собрался отправиться в карете, все-таки предстояло присутствовать на одном из важнейших государственных мероприятий. Большой Королевский совет собирался раз в полгода или в экстренных случаях. Хотя весной ждали войну, никакой срочности в сборе высших сановников Делиар Ротвист IV не видел, и заседание предстояло плановой. Просто так совпало, что теперь было чего обсуждать и помимо налогов или распределения выморочных владений. Джесса с утра находилась в отличном расположении духа, и вечер с мужем у нее удался, и веселая пирушка с одногруппниками намечалась. Тем не менее, слуг это от ее зоркого пригляда не спасало, приходилось летать как на крыльях. Намек супруги, что не всегда карета ей будет непотребна и надо бы заказать еще одну, пропустил мимо ушей. Личный экипаж, последнее, о чем бы он стал заботиться. Говорят, такие мероприятия затягиваются надолго, предупредил Немченко жену, подходя к выходу из особняка. Не теряй меня, если что, скорее тебе придется ожидать моего возвращения. Джесса с верхней площадки лестницы помахала рукой. У нас точно будет веселее, а значит и расходиться не захочется. Знаешь что, а приезжай-ка ты к нам, как во дворце все завершите. Тогда мне не нужно будет паланкин на вечер вызывать, и погуляем допоздна. Ох, лиса! Засмеялся Андрей и вышел из дома. Исаак Ньютон за свои огромные заслуги в изучении механики и толковании апокалипсиса был королевой введен в состав палаты лордов. Будучи ответственным человеком, этот великий физик исправно ходил на все заседания, однако в их стенограммах историки нашли всего лишь два слова, которые он там произнес за долгие годы. «Закройте форточку», — попросил Ньютон, — «и все, ничего». Кроме взаимодействия твердых тел и откровения Иоанна Богослова его не интересовало. Помнивший об этом Немченко рассчитывал последовать примеру выдающегося механика и на Большом Совете помалкивать. Итак, похоже, все идет к тому, что в недалеком будущем ему станут в рот заглядывать. Так что, успеется поумничать и делиться мыслями. Пока же, что может быть естественней, если адепт не посидит в тени. У парадного подъезда его встречал и проводил в зал заседаний гвардейский лейтенант из неодаренных. Андрей мог бы и сам дорогу найти, дворец он теперь знал как свои пять пальцев, воспользовался пару раз возможностью находиться в невидимости даже при воздействии 10-уровневых амулетов и обошел здесь все. Смутился лишь единожды, когда застал невесту наследника в неглиже, но не пойман, не вор, так рассудил и свои исследования дворцовых покоев не прекратил. «Антолрей», — провозгласил лейтенант, войдя в зал первым. Здесь уже было многолюдно, однако, ни короля с наследником, никого из членов клуба еще не было. Получилось, что из 10-ранговых магов адепт не прибыл первым. У дальней стены находился трон без постамента, невысокий, а вдоль боковых — кресло в один ряд, и хорошо, что других его коллег еще нет. Андрей заметил свободное кресло рядом со старой приятельницей, бывшей своей начальницей Кермией Йолворм, адепткой огня, Привоногабинской провинции, и направился к ней, по пути кивая знакомым и незнакомым сановникам, которых здесь собралось чуть ли не полных 40 вместе с канцлером и его заместителем Мином Олмином, несостоявшимся Джессиным мужем. «Рад тебя видеть, Кермия», — сказал он, устраиваясь рядом. Сидевший почти напротив неудачливый соперник старательно не смотрел на Эларея, чем резко отличался от остальных присутствующих, готовых просверлить в новом визитере взглядами дырку. «А уж как я-то рада, Ант», — улыбнулась Привона Габина. «Все думала, как мне ставшего таким важным адепта тени перехватить, а ты сам вот подошел. Сразу предупреждаю, у меня к тебе будет целый ворох просьб, и служебных, и личных. Выслушаю», — рассмеялся попаданец, поняв, что действительно рад ее видеть, — «и помогу, чем могу». Для членов клуба были предусмотрены особые места, ближе к трону, но строгого этикета в этом отношении не существовало. Немченко решил, что останется рядом с Кермией. Выступать он все равно не будет, слышимость в зале везде одинакова, а с приятельницей можно будет и поболтать шепотом о своем, если темы обсуждения им обоим будут неинтересны. Следом за Немченко явилась жили Ольги Спас и села на первое от трона кресло с правой стороны, затем, спустя минут пять, вошел Керт Олтувилар, а самые могущественные и опытные Элрам Свин и Альмар явились вдвоем. Гент, увидев, что благородный Анд занял скромное место в центре ряда, лишь приподнял удивленно брови, отвечая на приветственный жест молодого приятеля, но что-либо высказывать не стал. Пока все собирались, Немченко обсудил со старой приятельницей последние нагабинские новости. Про его помощников Цориус Чентером она ничего не знала, но раз не обращались в канцелярию Приво, значит у них все хорошо. Так-то договоренность между Андом и Кермией была, случись что, она его слугам поможет в любой ситуации. Тимк с Одиссой, кажется, не очень хорошо прижились в Фагасе. Вспомнила Элла Ворма своих бывших подчиненных, приятелей Ханда, жизнерадостном адепте смерти и пухляшке водницы. У меня там сестра троюродная живет, просила помочь другу своего зятя, попавшегося нашей таможне на контрабанде. Кто попался-то, зять или друг его? В шутку переспросил Немченко. Друг, друг, усмехнулась Приво. Так тебе не интересно что ли о приятелях слушать? Нет, нет, интересно очень, я весь внимание. В общем, моя Лорана с ними познакомилась на одном из балов. Кажется, они собираются вернуться. А я им говорила тогда, что в империи своих олов хватает, только они там с родственными связями и деньгами. Зря они уехали. У меня бы уже департаментами руководили. Правду говорят, где родился, там и пригодился. Вспомнилась землянину поговорка с далекой родины. Слушай, у тебя есть с кем-нибудь в Фагасе связь по эфирнику? Есть? Ух, как здорово. Тогда и у меня будет к тебе просьба. Пусть найдут возможность передать Тимгусади, чтобы они не торопились покидать насиженное место. Скоро им будет сделано предложение, от которого они точно не захотят отказываться. Договорились? В этот момент в зал вошел пожилой статный дворецкий и провозгласил появление короля с наследным принцем. Глава 21. Большой королевский совет для землянина оказался весьма скучным мероприятием. Если бы не возможность во время споров сановников, кому отдавать то или иное владение, вполголоса переговариваться с Кермией, Андрей бы там весь иззевался. Тем не менее, последовать, как планировал, примеру Ньютона и промолчать все совещание либо отделаться парой слов у него не вышло. Король напрямую обратился к каждому из членов клуба поочередно с вопросом, готовы ли они в предстоящей войне усилить армию королевства. Ротвис выразил при этом уверенность, что миллицкие десятиранговые маги примут участие в походе. Разумеется, первые вопросы король адресовал более опытным коллегам адепта Тени, и Олрей мог дать свой ответ, учитывая позицию остальных членов клуба. Когда дошла очередь до него, счет на табло был 3-1 не в пользу Даляра. Согласился поддерживать полки в сражениях только Гент Олрамсвин. Алыги Спас, Альмар и Тувилар уклонились. Олрей, король давно нашел взглядом затесавшегося среди сановников десятирангового адепта Тени и сейчас посмотрел на него. «Ты что решишь?» Немченко выдержал короткую паузу, будто только сейчас принялся обдумывать ответ, хотя уже знал, что сказать. Вставать не требовалось, Андрей лишь выпрямил спину. «Считаю, права и ответственность должны идти рядом». Его немного коробило от пафоса своих слов, но для здешних средневековых аристократов такое в самый раз. «Мне была оказана высокая честь стать членом клуба». Благородный Ант посмотрел на своих коллег и слегка им кивнул, словно у них был выбор, приглашать объявившегося в Даляре десятирангового мага или нет. «Я получил много привилегий и полномочий. Более того, все тут уже знают. С начала прошлого месяца я возглавляю новое ведомство дворцовой канцелярии, разведывательное. Полагаю, в этих условиях отказываться от участия в военном походе было бы с моей стороны недостойно и неправильно. Я присоединяюсь к Генту Олрамсвину. Пусть моя стихия не столь полезна в боях, как четыре основные, но свое место в походе, думаю, найду. Уверен», смотрел на Ротвеса, однако краем глаза заметил недовольство, промелькнувшее на лицах отказников. Получается, они на благородный, ответственный поступок оказались не готовы, а Олрей теперь предстал весь в белом. Ничего, легкий щелчок по носу от самого молодого их коллеги каждому из членов клуба не помешает, подумал попаданец, а то уж чересчур напыщенные. Сегодняшний его поступок вполне пригодится в дальнейшем. Андрей ведь не просто так изобразил из себя верного сына Доляра, нет, определился он с идеей подчинить себе не только агентурную разведку, а и армейскую. Каким образом? Пока его мысль остановилась в дополнении к авангардным сотням, создавать постепенно отдельные подразделения, которые не будут принимать непосредственного участия в сражениях, как это приходилось делать его подчиненным во время Нейтерской войны. Их задачами станут исключительно разведывательно-диверсионные действия в тылах и на коммуникациях противника. В массовых же сражениях как-нибудь обойдутся и без них. Поговорить на эту тему с королем и военным министром Немченко собирался сразу же после возвращения из Рея. Аратвист IV, пока благородный Ант отвлекся на свои мысли, ему улыбался. Понравилось правителю, как молодой десятиранговый маг поставил в неудобное положение своих коллег. Не всех, Гентол Рамсвин тоже тщетно пытался спрятать ухмылку. «Спасибо, Ол», — поблагодарил король Лянда за положительный ответ. «Время обсудить дальнейшее твое участие еще будет. А пока у нас остался один вопрос, касаемый моих матушки и младшего сына. Они желают вернуться в столицу. Просит выделить им старый дворец с замком ключа. Жду ваших мнений». Вот тут Олрей понял, что это тоже не его тема, и вернулся к негромкой беседе с Привоногабинской провинцией, которую разборки в королевском семействе тоже мало интересовали, слишком далеко ее вотчина от столичных дрязг. Алла Ворм недавно допрашивала лично похитителей одаренного мальчика, родившегося у портовой шлюхи, и много нового узнала о положении в пиратской республике, куда неудачливые работорговцы хотели вывести пацана. За годы, проведенные в Гертале, попаданец так и не потерял интерес к происходящему здесь в целом, хотя, конечно же, пока его интересы ограничивались Доляром и его соседями. Но вскоре, видимо, жизненные горизонты придется расширять. Портальная сеть убьет расстояние, однако прежде, чем где-то вязать ее узлы, нужно будет определяться в их целесообразности. Андрей уже задумывался над тем, останется ли возможность пользоваться порталами у членов его рода, когда его не станет. Хотел спросить у Тани, да та выбила его из колеи, приведя навстречу стихию огня. Только сейчас, во время болтовни с Кермией, вспомнил. Они так увлеклись беседой, что благородный Ант чуть не пропустил мимо ушей итог обсуждения, который свелся к тому, что в предстоящую годину серьезных испытаний негоже продолжать внутренние дрязги, государство, разделившееся в себе, неминуемо погибнет, а посему приговорили возвращение королевы-матери и блудного принца вдали поддержать, старую резиденцию доляарских королей им выделить в полное распоряжение вместе с 300 гвардейцев почетной охраны. Полного восстановления правящего семейства не произошло, но хоть так, попаданцу было бы на этот факт абсолютно наплевать, если бы он не означал возвращение в столицу Джессиного воздыхателя. Принц Сивит ведь так и продолжал слать ей безответные письма, которые Олурей все еще забавляли, а вот ее супруга уже начинали раздражать. А теперь, благородные Эллы, «прошу всех в пиршественный зал», – провозгласил канцлер. Так и было, что ни одного простолюдина среди участников совета не оказалось, хотя, будь на месте Ратвеса IV землянин, он бы включил в его состав глав наиболее значимых гильдий, тех же банкиров, к примеру. Но, раз мнением благородного Анда на этот счет никто не поинтересовался, то он и не будет с ним вылазить, своих дел не в проворот. Приглашение на обед напомнило землянину истинность одной из теорий Эйнштейна, ту, что про относительность времени. За разговором со старой подругой не заметил, как пролетели 6 часов, и что он проголодался. Хотел продолжить общение с Кермией за столом, но не получилось. В коридоре во время перехода из большого зала в пиршественный его нагнал Гент и крепко ухватил за локоть. Хватка у 60-летнего Элла Рамсвина была железной, словно у молодого атлета. Впрочем, благородный Ант вырываться и не собирался. С улыбкой расстался с Алой Ворм и дальше уже пошел с адептом огня, теперь стихийным собратом, хотя тот об этом и не догадывается. «И зачем ты это сделал?» — негромко поинтересовался Гент. «Сел что ли не там?» — хмыкнул Олрей. «Так я же первый раз, не подсказал никто, а ты мог бы и предупредить». Перевел он стрелки. «Я не про кресло, которое ты занял». Ол Рамсвин посмотрел вперед, на уже входивших вслед за королем в пиршественную залу 10-ранговых магов. Зачем выставил своих коллег по клубу в неприглядном свете? Можно было по-нормальному свою позицию объявить. Молод еще, неопытен. Вздохнул Андрей. Ладно, коротко рассмеялся адепт огня. Иногда не мешает их уколоть. Но на будущее имей в виду, при посторонних, то есть, тех, кто не является членом нашего клуба, мы проявляем, если ты заметил, подчеркнутое уважение. С первого раза обиду не затаят, сами придут к тому объяснению, которое ты сейчас дал. Однако, прошу, больше так не делай. Хотя понимаю, все уже понимают, ссора с тобой выйдет очень дорого. Только ведь тебе не нужны лишние враги. Я прав, прав, кивнул Андрей. Они уже зашли в огромное помещение с длинным, ломящимся от явств, столом в нем. И спасибо за совет. Спрашивай, если что, не стесняйся. Кстати, твою просьбу я выполнил. Надиктовал своему секретарю все, что знаю, помню о Киросе. Завтра с посыльным пришлю к тебе в особняк. Или уже во дворец. Проезжал сегодня мимо. Вижу, все уже готово. Лакеи отставили для Олаф кресло и Ген Цандом сели рядом. Король уже сидел неподалеку и что-то рассказывал жене и наследнику. «Не, там пока ни мебели, ни слуг», — ответил Немченко. «Так что, еще не скоро переедем. Джиса занимается ускорением этого. На самом деле, названная Элла сейчас скорее всего направлялась в трактир на студенческую пирушку, но вообще Олрей нисколько не соврал. Повезло тебе с ней», — сказал адепт огня. «Вижу, ты на красавицу и умницу Жули тоже не жалуешься», — вернул комплимент Андрей. Насыщался он не стесняясь, как и другие присутствующие. Его еще ждали в трактире, но, Немченко заметил, в этом средневековом магическом мире студенческие пирушки мало отличались от земных, выпивки много, а с едой и закусками не все радужно. В общем, подкрепился он основательно. Акробаты и музыканты, развлекавшие присутствующих за столом, беседе мешали не сильно. Андрей смог обсудить с Элом Рамсвином выделение участка вблизи столицы для строительства загородного имения Реев. Попаданец вполне спокойно прожил бы и без владетельной дачи, особой тяги к жизни на природе у него никогда не было. Родители не тянулись к огородничеству, и ему отсутствие этой тяги досталось по наследству. Только имение вблизи столицы – это еще и статус. Аджиса к вопросам положения в обществе относилась весьма щепетильно. Дворец Андрей покинул одним из первых участников совещания. Что ему нравилось, здесь распространен был уход без лишних церемоний. Он лишь помахал рукой Оли Ворм, пожелал приятного вечера королевскому семейству, своим коллегам и канцлеру, демонстративно проигнорировав Мина Олмина, сидевшего рядом со своим начальником, и вышел к поданной карете в сопровождении того же гвардейского лейтенанта, который его и приводил в зал совета. На улицах Делия было многолюдно. Ремесленные мастерские и службы закончили работу, и горожане вышли на площади за покупками и в поиске развлечений. Дружинникам приходилось применять усилия, чтобы освободить проезд карете. До трактира «Сова» Андрей добирался почти полчаса, пешком бы быстрее дошел. Студенческую пирушку Немченко застал в самом разгаре. Компания Джисы из полутора десятков парней и девушек оккупировала два стола. «Привет, Ант», — первым заметил подходящего к ним мало старый приятель Эльми. Тут же на адепта тени обратили внимание и остальные сокурсники Джисы, последними из всех многочисленных посетителей и обслуги заведения. Просто студенты сидели в самом углу и были уже сильно навеселе, а остальные известного вдали десятирангового мага заметили сразу. Парадный мундир, дорогие амулеты, молодости знаки тени на лацканах не оставляли сомнений, кто пожаловал в сову. «Здоровья всем», — сказал Немченко, переступив через лавку и усаживаясь рядом с женой. «Выпить найдется что-нибудь?» Все одногруппники Алирей рассмеялись, но Андрей остро чувствовал некоторую наигранность в их смехе. Даже близкие приятели его и Джисы после принятия Анда в клуб стали заметно скованными в общении. «Пей мое», — придвинула ему свою кружку супруга. «Еще не хватало мне любимую жену обделять», — отказался землянин и подозвал разносчицу. «Принеси кубки, всем нам, а кружки убери, и вино, лучшие, три кувшина. Скажи хозяину, что если нам не понравится, я его самого заставлю тут же все выпить. Поняла, так, и еды еще неси». Неловкое молчание, возникшее при появлении благородного Анда, длилось недолго, как и переглядывания и шепотки в зале. Причиной тому были не только вино с Элем, но и вновь заигравшие музыканты. «Узнаешь?» – спросила сильно осоловевшая Джиса. «Песни из бременских музыкантов. Это ты мне говоришь?» «Нет, не узнаю». Когда он только входил в трактир, звучала песня «Луч солнца золотого», а сейчас квартет принялся исполнять песню разбойников, которую подхватили многие сидящие в зале. Явно не впервые исполняется, народ уже даже слова наполовину выучил. «Потанцуем», — предложила десятиранговая адептка земли. Немченко стоило представить себя со стороны, как он в парадном мундире высокородного аристократа выплясывает местный вариант чечетки, вроде ирландских народных танцев, его тут же разобрал смех. «Я, пожалуй, посмотрю на других», — отказался. «Эльми, пошли с тобой», — изобразив обиду, Джиса позвала в круг танца приятеля. Тот бросил взгляд на Анда, получил его молчаливое одобрение и повел Лолурей к площадке между барной стойкой и музыкантами, где уже стучали каблуками двое парней и тройка молоденьких девиц. Вообще Джиса была слабоватой на алкоголь, кубок полтора, и, что называется, уноси готовенькую. Только Олерей с ее комплекцией хватало одного гита энергии лечебного амулета, чтобы полностью протрезветь. Случалось, что она пользовалась лечилками по 3-4 раза за пирушку. Конечно же, ему иногда хотелось вспомнить юности, погулять с веселыми приятелями, только такой возможности здесь и теперь у Андрея не было. Отругал себя за недогадливость. Вот что ему стоило: заехать домой и переодеться во что-нибудь скромное, а то сидит сейчас как генерал на свадьбе при всем параде. Вернувшаяся за стол Ларей в очередной раз использовала лечебный амулет, а, протрезвев, сразу приметила, в какое смущение и растерянность приводит одногруппников присутствие ее супруга, хотя Ант и старался вести себя простецки. «Мы, наверное, поедем?» — спросила она его через полчаса после исполнения разносчицей заказа. «Да, пожалуй», — согласился Адептини. Уже в карете признался жене, что, слушая веселые истории о преподавателях, о студенческих проказах, об интригах между группами учащихся, еле сдерживался, чтобы не поделиться своими воспоминаниями, а в итоге родилась мысль самому поступить в университет. «Тебе-то это зачем?» – рассмеялась прильнувшая к мужу Эларей. «Гасконцы с рождения академики», – вспомнила она утверждение Д'Артаньяна. «Как у вас говорят, говорили, в одну и ту же воду нельзя войти дважды, ты ведь отучился уже в академии. Ну, у нас есть такие, что несколько высших образований получают, но так-то да, это уж я просто помечтал. Не стану я вновь садиться в аудиторию, хватило мне 6 лет выноса мозга. Ладно, лучше скажи, как думаешь, Таня не обидится, если я стану подолгу и часто бывать в гостях у огня? Это у нее спроси. По идее, она же сама его привела к тебе, а с другой стороны, как же мы без любимых развлечений синема с ней коротать вечера станем? Встречайся днем, как я со своим каменюшкой. Да, забыла сказать, спрашивала его насчет твоей идеи. Смеялся так, что горы трещали, у меня кожа даже покрываться кварцем начала. Жуть. Значит, нет, ничуть не расстроился Немченко. Значит, нет, заклинания, которые бы включали в себя разные стихии, создавать нельзя. А зачем это тебе? Честно, ни зачем. Любопытство, обычное любопытство. Сегодня они решили лечь в постель раньше обычного. Андрей с утра, не затягивая, собирался отправиться в свой поход для создания портальных площадок в Нагабине и Рее, для начала посетив Пирин. Для тестя, тещи и Шурина у него уже были собраны гостинцы, Джиса их накануне сложила в многоразмерную сумку. Никого в сопровождении Андрей с собой брать не захотел, без надобности, только задерживали бы в пути. И одеться, разумеется, планировал попроще, хватило сегодняшнего представления в Сове. В гостях у Тени пробыли совсем недолго, посмотрели одну синема, а затем Джиса пробовала уточнить у подруги, действительно ли, как указано в жизнеописании великого, тот мог повышать ранги у своих одаренных соратников. Стихия назвала это выдумкой, чем сильно расстроила Олурей, уже в своих мечтаниях представлявшая отца с матерью и братом магами 10 ранга. Полноценно поспать перед дорогой у Немченко не получилось. Сначала Джиса никак не давала им обоим угомониться, а когда они все же отправились в царство Морфея, сработала сигналка на внешнем периметре особняка. Странно, что Таня никак не предупредила своего адепта об опасности. Охранные амулеты у Реев были собственного изготовления. Те, что замыкали контур вокруг ограды, были сделаны Джиса и привязаны сигналом оповещения к обоим хозяевам дома. Так что, появление у особняка неустановленной личности почувствовали и Андрей, и его жена. Но именно, что появление, а не проникновение. Кто-то задел охраняемое поле, не пытаясь проникнуть внутрь. Странно, нахмурилась Ларей, глядя на одевавшего штаны супруга. Шутит, что ли, кто-то? У Немченко в раннем детстве были приятели Андрей Плотников и Сергей Веслогузов. Они иногда развлекались тем, что звонили кому-нибудь в дверь и убегали. Только вряд ли до такого мог кто-нибудь додуматься здесь, в средневековом магическом мире, да и время уже за полночь, совсем не детское. «Сейчас посмотрю», — ответил землянин. Надеть штаны и полусапоги, взять со столика меч, извлечь клинок из ножен, уйти в сумрак, увидеть на углу ограды одинокого неизвестного и переместиться к нему, все это заняло у попаданца около минуты. Гостем, потревожившим сон 40-ранговых магов, оказался Олшими, резидент Далиарской разведки в Равине. «Рик», — спросил Андрей, опуская меч и выйдя из сумрака, — «что ты тут делаешь в такое время? Случилось чего?» Глава 22. Появлению возле себя из ниоткуда своего начальника Рик Олшими не удивился, даже не вздрогнул. Способности благородного Анда он знал достаточно и, собственно, нарушал периметр особняка сознательно, вызывая таким образом к себе командира. «Прости, Анд», — обернулся гость, — «но ты сам говорил, что если будут какие-то вопросы, которые нужно срочно решить, то обращаться к тебе лично или по амулету в любое время дня и ночи. На взгляд Немченко, проще использовать амулет, чем идти ночью в Равине до портала через не очень безопасные кварталы, а затем еще от строящегося дворца Реев сюда. У Рика-то не было способностей сумрачных путей, так что, мили полторы-две протопал ножками. Гадать, почему резидент выбрал такой вариант решения вопроса с начальником, смысла не имелось. Тот сейчас сам все расскажет. Да, если срочно, то все правильно сделал. К тому же, я еще не спал. Пойдем, протянул руку. Через миг оба оказались в кабинете. Торопить гостя с объяснениями не стал. Предложил вина и вытащил из ящика стола мешочек с очищенными орехами в качестве закуски. Сам поухаживал за Риком, наполнив и протянув ему кубок. «Деньги нужны». Олшими отпил почти половину налитого, видать, быстро двигался и разбудил жажду. Причем, уже утром. «Так я ж вам солей вроде достаточно оставил», — удивился Андрей. «На жизнь, да, но тут особый случай». Рик не стал садиться в предложенное ему кресло, а просто прислонился задницей к столу. «Есть возможность получить отличное место представителем портных в совете гильдии. Там крутится много сведений. Буду постоянно знать, чем живет королевство». Мысль подчиненного Олрею хватил мгновенно. В главную торгово-финансовую организацию королевства входили главы наиболее крупных гильдий, однако, люди это были все занятые, позволить себе собираться часто они не могли, вот и устраивали собрания раз в месяц-два. Текущие же дела требовали постоянного присмотра, согласований, разрешений, передач прав собственности, разрешения споров, выделения финансирования и прочего. Поэтому у совета гильдии имелся свой административный аппарат с целой сворой стряпчих, счетоводов, писарей, делопроизводителей, присмотр за которыми осуществляли назначенные гильдиями своими представителями, которых называли советниками. Одного такого, работавшего в морской гильдии Нагабина Андрей, отправил на свидание с великим. Должность действительно очень перспективная в плане получения информации. Тем более, что Рику она отлично подходит. Делами мастерской все равно занимается гадюка, так что, свободного времени у почтенного Шими полно. Да и грамотен Рик, умеет работать с документами. В общем, Немченко идея определить резидента Далиарской разведки в самый центр паутины торгово-финансовой информации сразу же понравилась. «Чувствую, денег за такую синекуру очень много хотят?» – спросил он. «Да, очень», – подтвердил Олшими. 3500 оборов взносов и дорогой подарок главе совета. «Ничего себе!» – раздался от двери голос Джисы. Понятно, она не удержалась от любопытства, очень быстро сменила ночное платье на домашнее и явилась в кабинет. «А лицо у торгашей не треснет?» – повторила она слышанную однажды от мужа фразу. Землянин, в отличие от гостя, заметил, что супруга слушает их беседу у порога, но у него от верной и любимой спутницы секретов не было. Рик коротко поклонился, вошел уже в роль простолюдина почтенного Шими. «Вложение быстро окупится», — Алла улыбнулся он, — «и не только полученными сведениями, а и звонкой монетой. Полгода, год, и затраты вернутся с прибылью». Джиса подошла к углу кабинета, где находилось созданное ею магическое хранилище. «Полезем в закрома?» — спросила у мужа. «А куда деваться-то? Дело нужное», — согласился Андрей. «Только, какой подарок бы еще придумать? Наши традиционные синема и иллюзионы не предлагай. Это все равно, что на нас пальцем указать. Кинжал, тот, который ты у Манелов забрал, безвкусно украшенный, неудобный в руке, со слишком длинным клинком, зато смотрится помпезно и дорогой, оборов 250 дадут. Как раз для богатого торгаша подойдет». Джиса будто из воздуха достала кожаный мешочек и упомянутое оружие. Кинжал сразу отдала Рику, а содержимое кошеля высыпала на стол. Отсчитала из кучи 15 крупных 50-оборовых золотых монет, пренебрежительно смахнула их в выдвинутый ящик, а остальные вернула в мешочек. «Деньги счет любит», — напомнил жене Олрей. «А ты не пересчитала? Уверена, что там ровно 3,5 осталось. Дорогой мой Ант, если было 5, я отделила 1,5, то сколько сейчас в кошеле? Бумагу и перо дать или в уме посчитаешь?» Они все втроем тихо рассмеялись. Отпускать с такой крупной суммой и дорогим оружием Рика одного Немченко и не подумал. «Если опять надолго пропадешь, я тебя убью». «Тихо, чтобы не услышал Олшими», — пригрозила на прощание Джиса. «Я тебя услышал». Андрей поцеловал ее в нос. «Можешь не засыпать. 1,5 часа засеки, вернусь быстрее». Время он назвал с огромным запасом. От особняка до дворцового портала сумрачным путем всего миг. Портальный переход длится столько же и не дольше от Равенского портала до мастерской супругов Шими, то есть пару-тройку секунд потратить на путь туда и пару-тройку обратно. Но землянина жизнь здесь в Гертале уже приучила, что у него редко получается обойтись без неожиданных ситуаций. Так вышло и на этот раз. «Не понял», — сказал он соратнику, увидев пробивающийся между шторами тусклый свет в одном из окон своих с Джисой дворцовых покоев, когда вместе с Риком переместился к портальной площадке. «Что там у меня за жильцы? Подожди здесь, я посмотрю». Так-то людей внутри ночевало достаточно много, там и купленные недавно слуги, и нанятые для охраны дворца и прилегающей территории отряд наемников, и даже часть бригад отделочников расположилась. Вот только, комнаты для слуг, караулка, помещение рабочих, все находилось на первом этаже. Кому и что понадобилось в господской части резиденции Реев, обязательно требовалось выяснить. Оставаться в сумраке без адепта тени Рик Олшими, разумеется, не мог. Чтобы не привлекать к себе внимание, он надежно скрылся от чьих-либо взглядов в темной беседке вместе с деньгами и подарком, а его шеф одним перемещением оказался там, где заметил освещение. Как и предполагал, это оказалась их спальня. Тут уже все было оборудовано светильниками, гобеленами, коврами и новой мебелью, включая огромную как автодром кровать, на которой Андрею даже еще полежать не пришлось. Вот Джиса, та повалялась, попрыгала на ней, опробуя качество и удобство постели. Олрей на своем ложе не был, зато сейчас на нем нагло возлегал жалкий раб, парень-блондин лет 20, купленный его супругой совсем недавно, про которого она сказала: «Глупый, ни на что не годный, ничего не умеет, зато, смотри, какой красавчик, будет у дверей моих апартаментов в красивой ливрее стоять, Гита с Анелой обзавидуются». Слуга был в постели не один, с ним рядом в обнимку глупо хихикала какая-то белокурая девица, такая же обнаженная, как и ее кавалер. Ее лицо землянину знакомо не было. Еще недавно подобная ситуация Немченко бы только насмешила, но, похоже, изменения его общественного статуса повлияли и на его характер. К веселью добавилось возмущение. Совсем сволочи обнаглели, кровать на выброс вряд ли пойдет, а вот от матраса точно придется избавляться, благородная Эларей спать на нем теперь точно не будет. А уж, какое наказание ждет этих двоих любовников, Андрей без содрогания даже подумать не мог.